Не хотел, а зря. Себе помог и путь свой начал. Звали вернуться меня. Не знать тебя, устал без меры искать в подъездах тепло. Размытый облик спрячет стены, опять в круговерть понесло. И не бояться открыть глаза, смахнуть с лица тревогу. Душные речи прогонит гроза, сердце узнает дорогу. Жди меня, согрейся мыслью, что я уже в пути. И ветер сорвет усталые листья, камень огня не пройти. Пророчили дорогой отважные сердца. Забыть пути покой, не ведая конца, ворваться белой вьюгой, сорвать с дверей замки, где старый пыли угол лелел тень тоски. И не краснеть от теплых взглядов, заботы одарен. Держи, дружище, себя как надо, забудь кошмарный сон. Прогнала гроза.